Как выяснилось, и жилось в Гороте Тагорону сытно, но скучновато. Обещанное немаленькое жалование ему платили исправно, но засадили практически под арест. Увезли куда-то в глушь, в какое-то старинное запущенное поместье на берегу Ителла. Там было обширное подземелье, а в подземелье огромный бассейн, наполнявшийся водой из реки по подземному тоннелю. Там-то Гарон и работал над лодкой, со строжайшим запретом выходить из здания, даже на балконы или идущую вдоль первого этажа открытую галерею. Ну да, все понятно. Боялись, чтоб Тагорона там не засекли наблюдатели ларов. Кормили отлично. Служанок привезли сразу двух, так что все было неплохо, но тюрьма тюрьмой. Работа шла туго. Оно не то чтобы туго, просто страшно медленно. Тагорон обнаружил, что построить настоящую подводную лодку оказалось гораздо более трудным делом, нежели ему представлялось поначалу. У него были только движитель, модель и идея. На практике пришлось ломать голову над разнообразными деталями. Герметичность, приспособление для дыхания, надежная передача от движителя на винт, система управления. Почти всего этого раньше попросту не существовало. Взять чертежи было негде, и Тагорону впервые в жизни пришлось по-настоящему изобретать. У него, в общем, получалось, но опять-таки страшно медленно. За эти 2 года в бассейне пошли на дно или разбились о стены 8 опытных экземпляров, да вдобавок погибло пара человек из обслуги. Некий полковник Фалькас, по мнению Тагорона, не из разведки, а военный моряк, самый главный там в поместье, понемногу терял терпение, начинал уже ругать и покрикивать. Грозился отобрать девок и урезать жалование. Тагорон никак не мог ему втолковать, что работа, в общем, на верном пути. Все обязательно получится. Вот только экспериментов и опытных образцов потребуется еще немало. И внезапно, около 2 лет назад, все переменилось самым решительным образом. Тагорона вдруг перевезли в местечко не менее глухое, но не в пример более уютное. Большое поместье гораздо более современной постройки на берегу обширного, окруженного горами озера. Там все обстояло совершенно иначе. Ему не только не запрещали отныне покидать здание, но даже разрешили гулять по окрестностям сколько влезет. Правда, в сопровождении охранника. Полковника Фалькаса он больше никогда не видел. Здесь всем заправлял некий советник Ноттин. Из сословия совы, полная противоположность тупому солдафону. Кормить стали еще лучше. А что до девок, то новые оказались еще краше. Но главная перемена заключалась в том, что лодки теперь стали испытывать, практически не таясь под открытым небом, прямо на озере, на мелководье. А вскоре появился граф и стал наведываться часто. Амель. Граф Брошеро. Он так никогда и не назвал своей должности. Но судя по тому, как все здесь, включая Ноттина, перед ним на цыпочках ходили, пост занимал немаленький. Ознакомился с трудами Тагорона, причем, по мнению мэтра, держался как человек понимающий. За проволочки не ругал. Говорил, что все понимает, и даже подбросил парочку недурственных идей, ускоривших работу. После первого же приезда графа закипела работа, уже не имевшая отношения к Тагорону. Прибывали целые караваны тяжело груженных повозок, приезжали новые люди, в многочисленных конюшнях, флигелях и прочих постройках поместья было устроено несколько мастерских и лабораторий. Чем занимались там, Тагорон представления не имел. Советник Ноттин настрого запретил ему разговаривать с новоприбывшими об их работе, уточнив, что и они получили те же указания касаемо Тагорона. Собственно говоря, что это были мастерские и лаборатории, Тагорон вычислил самостоятельно. От одних зданий на всю округу иногда несло мерзкими химическими запахами, из труб валили разноцветные дымы, из других постоянно доносились какие-то механические шумы. В одном из флигелей однажды случился взрыв с пожаром. Тагарон оказался единственным, чье творение пребывало, так сказать, на вольном воздухе. Все остальные трудились за закрытыми дверями. «Дальше», — протянул Тагарон, — «дальше, собственно, и не было ничего особо интересного. Лодка, в конце концов, получилась, ее долго испытывали на озере, потом разобрали, перевезли на берег моря в какой-то уединенный поселок, собрали тщательно, еще 2 недели испытывали в море, потом погрузили на Радугу, и она отправилась к Хайгрону. Ну а дальше? Вы все прекрасно знаете», — пожал плечами Тагарон. Сварога чертовски заинтересовал этот граф, несомненно руководивший в Гарроте разработкой крайне интересных вещичек. Вряд ли в тех мастерских и лабораториях шла работа над чем-то обычным. Скорее уж, тамошние мастера были под стать Тагарону. Он постарался выжать из Тагарона все подробности, какие тот мог вспомнить. Человек лет 40 с небольшим, держится уверенно и властно, на выскочку или мелочь ничуть не похож. Безукоризненно вежлив в обращении, но ощущается, что в любой миг, не моргнув глазом и не терзаясь угрызениями совести, может приказать повесить всех на воротах. Безусловно, образован и не чужд наукам. Да уж, не мелкая рыбешка. Вот именно, подумал Сварог, около 2 лет назад. Именно эта фраза в последнее время частенько звучит в сочетании со всевозможными загадочными событиями, так и не получившими пока объяснения. Около 2 лет назад вдруг обнаружилось, что наблюдательная аппаратура бесполезна в Гарроте, и никто до сих пор не понял, почему. Около 2 лет назад со Стахором определенно произошли некие перемены. Он разогнал практически всех, кто был к нему прежде близок, и окружил себя новыми людьми. Около 2 лет назад, как начали пропадать бесследно, направляемые в город разведчики остальных держав, так и пропадают до ныне. Да вдобавок можно вспомнить историю с золотым человеком. Около 2 лет назад подводную лодку Тагарона вытащили из подземелья и самым беззастенчивым образом принялись испытывать под открытым небом. Так могли поступить лишь те, кто прекрасно знал, что наблюдения отныне можно не опасаться, как и агентов противника. Черт бы их всех побрал! Что же там все-таки происходит? И это все, что вы можете рассказать о графе? Да. Сварог нехорошо усмехнулся. А вот теперь вы, любезный мой, врете. И никакой ошибки быть не может. Сварог подпустил металла в голос. Ну? По-моему, он Лар. «Почему вы так решили?» – резко, не давая передышки, спросил Сварог. «Я однажды чисто случайно оказался свидетелем. Он меня не видел, я был в дверях. Граф стоял возле полки, оттуда обрушилась стоявшая на самом краешке бронзовая ваза. Кажется, он задел полку локтем, а она была шаткая. Я прекрасно видел, ваза летела ему точнёхонько на макушку. Обычному человеку она должна была проломить череп». «Ну, и что?» В самый последний миг она отлетела в сторону, словно отброшенная какой-то неведомой силой, сказал Тагарон, понизив голос и вжав голову в плечи. Отлетела, загрохотала по полу. Граф, конечно, повернулся в ту сторону. Я побыстрее убрался, пока он меня не заметил. Насколько я знаю, именно так и обстоит с благородными ларами, которых не может поразить ни один летящий предмет. Неважно, пущен ли он человеческой рукой, или это произошло от естественных причин. «Правильно», – медленно произнес Сварог. «Именно так и обстоит». «И тогда я окончательно перестал что-либо понимать!» Визгливо, прям-таки по бабье воскликнул Тагарон. «Еще и Лар добавок ко всему! Я никогда не собирался впутываться во всякие интриги и тайны! Я просто хотел жить хорошо!» «Успокойтесь вы», – сказал Сварог, вставая. «Будете жить. Очень может быть и с девками». Потеряв пока что всякий интерес к своему пленнику, не оглядываясь на него, и уж тем более не прощаясь, вышел за дверь. Сыскарь вопросительно придвинулся. «В тюрьму его», — сказал Сварог равнодушно. «Все равно в какую, лишь бы сидел надежно, секретным арестантом». Отвернулся и неторопливо направился к выходу. Ломать голову не следовало, Версия имелась давным-давно. Он вспомнил Равену, дом с высоким крыльцом, погруженную во мрак комнату. Вспомнил человека, чья плоть и кровь медленно, но неотвратимо превращались в золото. Вновь услышал глухой, бесстрастный голос лорда Раутара. «Когда доберетесь, передайте Гаудину, что у Стахора в Гарроте ледяной доктор. Запомнили? Ледяной доктор. Ледяной доктор. Безусловный Лар. Гениальный полубезумный экспериментатор, не обремененный в своих жутковатых научных забавах хотя бы каплей морали и этики. Гаудин уверял, что собственными глазами видел труп доктора, убитого при погоне, которую самолично возглавлял. Но если вспомнить, что Гаудин не раз ошибался, мрачнее тучи он сбежал по ступенькам, выхватил поводья у Баруты, взмыл в седло. Замурзанный сторож едва успел распахнуть створку ворот. Сварог помчался по улице галопом, слыша сзади стук копыт ротагайских коней. Прохожие привычно шарахались, подковы взметали грязь. Ледяной доктор, даже если это и он, мог подождать. Все на свете могло подождать. Самым важным сейчас было зеркало, висевшее в пустом домике. Зеркало, в которое можно рассмотреть вблизи багряную звезду. Чертову мельницу!